Глава 65. Ангелина. Хочу верить ему, каждому слову, раствориться в этом мужчине и быть с ним одним целым. Всегда. Мне страшно даже думать о том, что могло произойти всего час назад. Ужасно осознавать, как могли поступить со мной в клубе и какие последствия насилие могло повлечь на малыша. Страх полностью заволок сознание. Теперь понимаю, что вообще не соображала тогда, была будто в тумане. Но теперь, когда Абрамов здесь, со мной, когда он говорит «я рядом», у меня по позвоночнику прокатываются мурашки. И хочется плакать. И я верю ему. «Пожалуйста, не отдавай меня!» Шепчу, давя желание разрыдаться. Но голос предает, издавая молящий всхлип. «Дурочка!» Отвечает мужчина и вдруг нависает надо мной. Такой большой, горячий. И меня невероятно тянет к нему. Кого я обманываю? Ведь не могу на расстоянии. Не сумею. Не выдержу. И как бы я ни пыталась еще барахтаться на поверхности, мое сознание давно утонуло. В нем. В Никите Тимуровиче. Я тебе обещаю. Никто больше тебя не тронет. «Ясно? Я все решу». Мужчина нежно проводит ладонью по моей щеке, стирая слезинку, которая все-таки умудрилась против моей воли выкатиться из глаза. «Скажи, что поняла», — настаивает босс, и я киваю часто-часто. Хочу убедить и саму себя в безопасности этого места. Я ведь правда чувствую ее. Когда Абрамов так близко, как сейчас, кажется, что ни одно зло мира не сможет достать меня. Даже самое опасное и страшное. «Молодец!» — хвалит мужчина, устроившийся между моих разведенных ног. Он смотрит с восхищением. Или мне кажется. Вдруг эта эйфория от чудесного спасения вынуждает меня вновь видеть события в розовом цвете. Никита прикасается губами к моей шее и целует ее. Ласкает и покусывает зубами, путая мои мысли, принуждая забыть о страхе, что я натерпелась. Из горла вырывается стон, легкий и едва слышный. «Никита!» — шепчу я, и даже не знаю, чего сейчас хочу больше. Чтобы он остановился или чтобы продолжил, в очередной раз присвоив меня себе. А он, кажется, и не собирается останавливаться. Спускается ниже, к груди, задирает мою свободную футболку, вытаскивает грудь из чашечек дешевого лифчика, освобождая себе доступ к моим полушариям. От предвкушения маленькие розовые соски вытягиваются, становятся чувствительными, даже слишком, и я ощущаю, как приливает жар к коже. Реагирует босс на мою очередную попытку противостоять и удовлетворенно урчит, обхватывая губами заострившийся сосок. Мои глаза закатываются. Я выгибаюсь под крепким телом дугой, потому что от первого касания горячего языка мужчины к моему напряженному телу по коже скользит электрический ток. Он по очереди ласкает их губами и языком, задевая какие-то точки, от которых дрожь по всему телу, мелкая, чувственная. Кажется, я горю изнутри. Только и получается ахнуть, прежде чем в голове рассеиваются все сомнения. Я лежу под ним практически голая, когда Никита покрывает поцелуями мой живот, спускаясь все ниже, к тому самому месту, где концентрируется наивысшая степень желания. Я больше не сопротивляюсь, даже когда он, будто дикий, срывает с меня трусики. Движения моего мужчины становятся все более нетерпеливыми, а я часто дышу и сжимаюсь от волнения, когда думаю о том, что он мог задумать. Но даже это уже не остановит меня, потому что от осознания того, как этот мужчина хочет меня, обостряются все чувства, становятся во много раз сильнее, и даже банальный поцелуй вызывает столько эмоций, что я не в силах совладать с собой. Возбуждаюсь все больше по мере приближения мужского рта к самому запретному месту. Извиваюсь и постановаю, ловя каждый несдержанный поцелуй. Но Абрамов не спешит. Он точно нарочно доводит меня до исступления, делает все нарочито медленно, превращая наслаждение во что-то тягучее, но невероятно жгучее. В венах закипает кровь. Я хватаюсь за голову мужчины, пропуская между пальцами его волосы. Сжимаю их. Я очень хочу, чтобы он продолжил. Прикоснулся к разгоряченному бугорку, пульсирующему настолько сильно, что я не в состоянии больше терпеть. И я на грани, безумно хочу. Его язык, член, все, что может мне дать сейчас этот мужчина. И когда он еще шире разводит мои ноги и накрывает клитор горячим языком, я дергаюсь от неожиданных ощущений и издаю протяжный и громкий стон удовольствия. Это нечто, не описать словами. Буквально от первого прикосновения сносит крышу. Становится плевать на все. Есть только мы двое, и приятное тепло, распространяющееся по телу, и горячий сладкий ток, бьющийся в венах буйством крови. А еще томительная тяжесть, что стягивается внизу моего живота. Что-то обрывается во мне, остается лишь наслаждение. И я уже сама двигаюсь под ним, поднимая бедра, помогая умелому языку ласкать меня. Точно я жадная до секса нимфоманка. По-моему, я даже кричу, сотрясаясь всем телом от каждого касания. И в голове нет ни единой мысли. Никита подхватывает меня под ягодицы, приподнимает, позволяя себе больший доступ. И, кажется, тоже наслаждается. Каждой секундой, каждым моим вздохом и стоном, которые без устали срываются с моего рта. И в тот миг, когда меня накрывает крышесносный оргазм, я разбиваюсь на миллиарды осколков, мерцающих на просторах Вселенной. Я и сама не здесь, парю в невесомости, пока меня бьют новые и новые волны удовольствия. «Ты космос!» Слышу слова Абрамова, практически точно описывающие мои ощущения. Он сразу же проскальзывает в меня своим здоровенным членом, не давая последним искоркам оргазма покинуть тело. Наполняет до предела, буквально с трудом протискиваясь в узкое лоно. Мужчина делает это медленно, но затем ускоряется, не в силах держать себя. Всего лишь несколько резких, немного не сдержанных движений, и Никита замирает. «Сука!» Хрипит он и тяжело дышит, точно старается совладать с собой. «В тебе так охуенно, что я сейчас кончу!» Ему требуется несколько секунд, чтобы собраться и начать заново двигаться во мне. На этот раз еще более резко, фактически вбивая в упругий матрас. Он впивается ртом в мои воспаленные от возбуждения соски, трахая все более жадно. Я подаюсь ему навстречу, выгибаю спину и громко стону. Тогда мужчина окончательно дуреет. Неистово бьется в меня бедрами, выбивая из горла крики. Он делает это грубо, и мне немного больно, но в то же время так хорошо, что боль не имеет никакого значения. И я хочу еще, больше, сильнее, глубже. Главное — с ним, только с ним. Мои ощущения влияют на Никиту. Я чувствую это. Как он откликается на каждый мой стон. Как крепче стискивает в руках бедра и погружается в меня все быстрее. Вторая разрядка наступает неожиданно. Наверное, мне хватает нескольких минут, чтобы почувствовать, как реальность снова отходит на второй план, отдавая власть новым, нереальным по своей силе ощущениям. Мой босс пульсирует во мне и тоже кончает внутрь, прислонившись своим влажным лбом к моему. И сейчас, в этот момент, когда мы тяжело дышим, переживая лучшие мгновения в нашей жизни. Пусть весь мир подождет.